Матвей умел расставлять приоритеты, когда требовалось. Да, разговор с Гариком получился неприятным. Даже хуже, чем предполагал старший из профайлеров. Но с этим можно было разобраться потом. Или не разобраться вообще, если Гарик все-таки сорвется. Сейчас у них у всех появились дела поважнее. Форсов намеревался ехать на место трагедии лично, однако Вера это сразу запретила. Он после операции стал чувствовать себя намного лучше. Настолько хорошо, что с удовольствием забыл о недавних проблемах со здоровьем. Но жена помнила за него. И, хотя она редко ему перечила, Вера знала, когда использовать право решающего голоса. Знала это и Форсов. Поэтому, если он видел, что Вера уперлась, он не настаивал. Он просто обеспечил доступ на место преступления своим ученикам. Сам же он поддерживал с ними связь на расстоянии. На этот раз погиб всего один человек. Понятно, что каждая смерть — трагедия, но после того, что произошло в торговом центре, и это можно было считать удачей. Впрочем, те, кто за всем стоит, и не ставили своей целью убить как можно больше людей. Они ведь не идейные террористы. Им нужен был скандал. А скандал они как раз получили. Потому что в этот момент в больнице доставили больше 20 детей. Пострадали в основном те, кто находился в зеркальном лабиринте. Ученики из одного класса. Они не арендовали эту фотозону. Пройти туда мог любой желающий. Однако подростки подняли такой шум, что другие посетители предпочли держаться от них подальше. Кто же знал, что это многих спасет? В других зонах, до которых газ дотянулся, некоторые люди тоже пострадали, но не так сильно, как в лабиринте. К моменту, когда Матвей добрался туда, причину отравления уже определили. Но даже если бы нет, он бы и так разобрался. Вонь проникала на улицу, и никакой весенний ветер не мог с ней справиться. «Не знал бы, что случилось, подумал бы, что на них опрокинули гигантский бассейн», — проворчал Гарик. «Это газообразный хлор», — пояснил Матвей. «Думаю, изначально сюда он не дотягивался. Скорее всего, сейчас в здании запустили продув, чтобы очистить замкнутое пространство. Постарайтесь глубоко не вдыхать. Хотя он не так опасен на улице, как внутри». «Никогда не думала, что обычная хлорка может привести к такому», — поежилась Таиса. «Потому что обычная хлорка и не может». «Та, иначе уборщицам было бы намного проще мстить за... Куда по помытому?» — хмыкнул Гарик. Матвей не настаивал на том, чтобы их провели на место преступления. В этом не было большого смысла. Он уступает экспертам-криминалистам и вряд ли заметит больше, чем они. К тому же он без труда представил, насколько там сейчас гнетущая обстановка. Воздействие хлорного газа серьезно влияет на глаза. Они горят, слезятся, у кого-то опухают веки. А особо высокая концентрация может привести к слепоте. Если повезет, временной. Это плохо при любых обстоятельствах. А уж в лабиринте зеркал плохо вдвойне. Насколько было известно Матвею, многие подростки получили серьезные травмы, порезавшись осколками. Среди других симптомов — рвота и отек легких. Так что... Нет, туда лучше не соваться без острой необходимости. Куда больше Матвея интересовали записи камер наблюдения. Многие посетители думали, что этих камер вообще нет, просто потому, что не видели их. Людям почему-то не приходило в голову, что объективы могут скрываться за зеркалами, потому что зеркала эти непрозрачные лишь с одной стороны. Полиция уже получила копию записей. Теперь профайлерам позволили устроиться в кабинете охраны и все посмотреть. Изображения камеры давали отличное, и можно было различить, как дети добрались до лабиринта, как рассыпались по зеркальным коридорам, делая фото и видео. Звук камеры не записывали, однако он и не требовался. «Она нервничала с самого начала», — заметила Таиса, не отрывавшая напряженного взгляда от экрана. Матвей лишь кивнул. Большее подтверждение он считал избыточным. Все и так было на виду. Учительница, крупная женщина средних лет, и правда держалась нервно. Обеими руками прижимала к себе большую дамскую сумку, постоянно оборачивалась по сторонам. Ее нервозность лишь увеличилась, когда она добралась до турникетов. Она определенно боялась обыска. Охране следовало бы обратить внимание на ее странное поведение, но его проигнорировали. Матвей на месте организатора преступления тоже предугадал бы, что так будет. Ну да, большая сумка. Так ведь и тетка большая. Что ей, с косметичкой ходить? А что орет на детей постоянно, так с толпой подростков сложно вести себя иначе. Поведение и логика охранников легко просчитывались. «Как там ее звали?» — спросил Гарик. «Наталья Дубина», — подсказала Таиса. «Да, ха, подходяще». «Эй, побольше уважения, она же умерла». «Она чуть не утащила за собой и кучу детишек. Пожалуй, я приберегу уважение до более подходящего случая». На этот раз, в отличие от случая с Алексеем Прокоповым, виновника трагедии никто не подменял. Учительница все сделала сама. Только вот вряд ли она знала, что именно последует за ее действиями. Она не хотела умирать. И убивать тоже не хотела. Ее наверняка убедили, что это будет какая-нибудь мелкая пакость. Может, даже объяснили, для чего такое нужно. Или не объясняли ничего, а просто заставили так поступить. Наталья быстро прошла по лабиринту, добралась до дальней его части и достала из сумки 6 полулитровых бутылок, да еще металлический термос. Последний раз оглянувшись по сторонам, она начала торопливо смешивать содержимое. Открыла 3 бутылки, вылила из них густую и белую, как кефир, жижу. Потом взяла еще 3 бутылки. В них оказалось нечто темно-зеленое. Финальным штрихом стало что-то очень похожее на обычную воду, пролившееся из термоса. «Что она смешивает?» Таиса наклонилась поближе к экрану, но, естественно, это мало что изменило. «Точно смогут сказать только эксперты, но, скорее всего, чистящие средства», — пояснил Матвей. «И горячую воду. Ты хочешь сказать, что такого кошмара можно добиться просто чистящими средствами?» «Ха, как знал, что я по годной причине унитаз не чищу!» — поморщился Гарик. «Не всеми чистящими средствами», — уточнил Матвей. «Но есть те, которые категорически нельзя смешивать друг с другом. Так даже написано у них на этикетке. Иначе будет... собственно, то, что мы получили здесь. Правда, я не уверен, что они продаются в России». «У нас тут снова международный след наметился», — насторожился Гарик. «Сказал же, не уверен. Нужно проверять». «Почему охранники ее не остановили?» — удивилась Таиса. «Не факт, что они это видели. У них тут 3 монитора, а фотозон около 30. А может, они даже успели увидеть, что она творит, но не успели до нее добраться. Там все довольно быстро развивалось». Видео доказывало, что он прав. Сначала Наталья была сосредоточена лишь на том, чтобы смешать получившуюся жижу. Для этого она использовала одну из бутылок. Больше она ничего с собой не принесла. Похоже, это активное перемешивание было частью полученных ею инструкций. Но потом началось. Она закашлялась, попыталась подняться, сделала неловкий шаг, поскользнулась и упала. Она звала на помощь, однако в других коридорах уже нарастал кашель детей, и ее никто не услышал. Ее поставили в такое положение, что выжить она могла бы лишь чудом. Но чудо не произошло. Она вдыхала газ предельно высокой концентрации. Поражение легких было быстрым и тяжелым. Кроме того, у полных людей на легкие и сердце и без того приходится повышенная нагрузка. Человек, подставивший Наталью, не мог не знать об этом. Он специально выбрал именно ее. А она не понимала, что творит. Наталья была учителем русского языка и литературы. С бытовой химией она сталкивалась лишь на том же уровне, что и большинство людей, когда убирала дом. Она и мысли не допускала, что химическое оружие можно создать из того, что предназначено для мытья полов. Вскоре она замерла на полу. Вряд ли умерла так быстро, скорее всего, потеряла сознание. Но проснуться ей было уже не суждено. Это не назовут терактом. случае с Прокоповым была задействована хоть какая-то идеология. Этими его роликами. Действия школьной учительницы спишут на психоз или нервный срыв. Хотя нужно еще посмотреть, что обнаружат в ее квартире. Так что причин связывать между собой эти два случая нет. Официально. Но что если кто-то пытается навредить Мил? На уровне финансов урон невелик, на уровне уголовной ответственности тоже. А вот репутация серьезно страдает. И если такие случаи будут накапливаться, это может привести к печальным последствиям. Поэтому Матвей и не собирался искать дополнительные доказательства того, что кто-то затеял диверсию против группы компании «Мил». Не факт, конечно, и это очень может быть их общей ошибкой. Однако, пока других вариантов нет, нужно сосредоточиться на этом, а не дожидаться подтверждения, потому что подтверждение в этом случае означает чью-то смерть. «Нам нужно срочно узнать все, что можно про эту корпорацию», — сказал Матвей. «Ха! Я даже знаю, кого спросить!» — хмыкнул Гарик, доставая из кармана смартфон. «Он тебя пошлет», — предупредила Таиса. «Ну да, и в этом прелесть». «У вас с ним игры такие?» «Нет, просто Юдзи сделал придумывание оскорблений, которые не повторяются, делом принципа. И теперь я стараюсь провоцировать его как можно чаще, чтобы посмотреть, как он лопается. Слушайте, давайте на улице пересечемся. Меня от этой акции «Слепи носом куличик из хлорки» уже тошнит во всех смыслах». Не дожидаясь их ответа, Гарик покинул комнату охраны. Матвей был с ним согласен, однако задержался для того, чтобы скопировать на карту памяти видео. Второй просмотр порой может дать больше, чем первый. Таиса же осталась потому, что ей хотелось поговорить с ним наедине. Это Матвей тоже заметил. «Ты спрашивал его, сам знаешь о чем?» — тихо поинтересовалась она. Матвей бросил на нее укоризненный взгляд и ответил с привычной громкостью. «О наркомании. Да, я его спрашивал». «Тише ты! Вдруг он войдет и обидится!» «Тогда в следующие минуты он перебесится и угомонится. Гарик знает, что у него проблема. Это хорошая новость». «Но есть и плохая?» «К сожалению, он давно уже справляется сам. Но на этот раз есть вероятность, что не справится». «Так он и не должен разбираться в этом один!» Матвей поморщился. «Кто только что просил не орать?» «Да смысл уже, если ты начал?» «Что бы ты ни задумала, выбрось это из головы. Мне тоже не очень нравится такой подход. Но я знаю, что Гарик прав. В этой борьбе все сводится к нему». «Я и не спорю, но то, что борьбу будет вести он, вовсе не означает, что ему нельзя помочь». Он ожидал от нее другой реакции. Настороженность, страх, возможно, снова слезы. Все это уже было, и для такого нашлись бы основания. Однако Таиса снова сияла, как начищенный пятак, и это не сулило ничего хорошего. «Еще раз, просто не делай ничего, даже если твой план сейчас кажется тебе гениальным». «Да лично я и не собираюсь ничего делать», — заверила его Таиса. «Но ладно уж, лови спойлер. У меня есть секретное оружие, и я уверена, что оно поможет».